Глава сороковая. Ти-Джей. Анна протянула мне мобильник. Я набрал номер домашнего телефона и стал ждать ответа. «Возьмите трубку, возьмите трубку, возьмите трубку!» «Алло?» — раздался мамин голос. Когда я его услышал, меня сразу же захлестнула волна эмоций. До этой самой минуты я, похоже, по-настоящему не понимал, как по ней соскучился. Я сморгнул навернувшиеся на глаза слезы и почувствовал на плече руку Анны. «Мама, это я, Ти-Джей! Не клади трубку!» На другом конце провода повисла длинная пауза, и я продолжил быстро-быстро говорить. «Мы с Анной не погибли во время крушения самолета. Мы жили на острове. Береговая охрана подобрала нас после цунами, и сейчас мы в больнице в Мале». «Ти-Джей?» Голос мамы звучал так, будто она была в трансе. А потом она заплакала. «Мама, позови папу». «Кто это?» — заорал в трубку папа. Меня снова захлестнули эмоции. Мне хотелось дать волю своим чувствам, но победил здравый смысл. Нужно было срочно объяснить родителям, что произошло и где мы на самом деле были. «Папа, это Ти-Джей. Не вешай трубку. Просто послушай. Когда самолет разбился, мы с Анной добрались до острова. А после цунами нас вытащили из воды люди из береговой охраны. Сейчас мы в больнице в Мале и чувствуем себя прекрасно», — сказал я твердым голосом, и так как ответом мне было молчание, позвал. «Папа?» «Боже мой!» — воскликнул он. «Это ты? И правда ты?» «Да, я! Я! Значит, все 3,5 года ты был жив!» «Ну, как тебе удалось выжить?» «Это было нелегко». «Ты в порядке? Не ранен?» «Все нормально. Правда, мы страшно усталые и слегка помятые. И жутко голодные». «Анна цела?» «Да, сидит рядом». «Ти-Джей, у меня нет слов. Я потрясен. Мне надо хоть минуту подумать. И надо решить, как тебя оттуда забрать». И впервые за долгое время я почувствовал настоящее облегчение. Папа совсем разберется. Он заберет нас домой. «Папа, Анна просит позвонить ее сестре и скоординировать действия». Анна назвала номер телефона, и я продиктовал его папе. «Ти-Джей, мне ужасно не хочется класть трубку, но у нас уже 20:00, и надо срочно начать всех обзванивать. Посадить вас на самолет может быть не так уж просто. Из-за 11 сентября. Если не получится с коммерческим рейсом, попробую зафрахтовать самолет. Возможно, не позднее, чем завтра, все решится. Вас уже могут отпустить из больницы?» «Да, думаю, да». «А нельзя ли попросить кого-нибудь отвезти вас в отель?» «Я узнаю. Может, кто и подвезет». «Когда будешь в отеле, позвони. Я дам им номер своей кредитки». «Договорились, папа». «А как там мама? Она в порядке?» «Стоит рядом. Вырывает у меня трубку». Я с трудом разобрал, что мама говорит. Как только она услышала мой голос, то сходу начала снова плакать. «Ма, все хорошо. Я скоро буду дома. Не плачь. Дай мне еще папу на минутку». Когда трубку снова взял папа, я сказал ему, что сейчас мы должны пообщаться с местной полицией, потом постараемся добраться до отеля, и оттуда я ему сразу позвоню. «Ладно, Ти-Джей, буду ждать». «Он собирается сделать несколько нужных звонков», — объяснил я, захлопнув мобильник. «Сказал, что посадить нас на коммерческий рейс будет сложно из-за 11 сентября». «А что случилось 11 сентября?» «Без понятия». Сказал, попробует зафрахтовать самолет. «Если нас кто-нибудь довезет до отеля, мы ему оттуда позвоним, и он даст им номер своей кредитки. И все же раньше завтрашнего дня нам, похоже, не улететь. «Мы так долго ждали», — улыбнулась она. «Почему бы не потерпеть еще день?» Я притянул ее к себе и обнял. «Мы едем домой». Мы вышли из кладовой и стали оглядываться по сторонам в поисках доктора Рейнольдса. Он ждал нас в коридоре в компании двух офицеров полиции. Рядом с ними стоял еще какой-то человек. Он был одет в рубашку цвета хаки с вышитым на кармашке названием авиакомпании, предоставляющей гидросамолеты. Доктор Рейнольдс держал в руках объемистый бумажный пакет с жирным пятном на боку. Доктор с улыбкой протянул мне пакет, и я заглянул внутрь. «Така». Я вытащил лепешку и протянул Анне, затем взял и себе. Хорошо прожаренная тортилья была начинена рубленным мясом и луком. По пальцам тут же потек острый соус. За это время я успел отвыкнуть от такого количества оттенков вкуса одновременно. Я просто умирал от голода и меньше чем за минуту приговорил Така. Для беседы с офицерами полиции мы прошли в свободный угол холла. Я залез в пакет и достал нам с Анной еще по Така. Полицейские говорили по-английски, но с таким жутким акцентом, что мы с трудом их понимали. Мы ответили на их вопросы, рассказали о Мике и его сердечном приступе, о крушении самолета, а также о том, как попали на остров. «Поисково-спасательные отряды нашли обломки самолета, но не обнаружили тел», — сказал один из них. «Мы решили, что вы утонули». Мик знал, что посадка будет тяжелой, и велел нам надеть спасательные жилеты. Иначе мы точно утонули бы. «Они искали тела», — вступил в разговор второй полицейский. «Но особо не рассчитывали их найти. Там ведь акулы». Мы с Анной молча переглянулись. Кое-какие обломки самолета и часть вещей прибило волной. Мой рюкзак, чемодан Анны и спасательный плот. «Тело Мика прибило тоже», — сказал я. «Мы похоронили его на острове». «Но если вы нашли спасательный плот, почему не включили аварийный радиомаяк?» «Потому что его там не было», — ответил я. «Все спасательные плоты оснащены радиомаяками. Это непременное требование береговой охраны для самолетов, летающих над поверхностью воды». «Ну, а на нашем его не было. Уж можете мне поверить, мы искали», — сказал я. Он записал наши контактные телефоны и протянул визитную карточку. «Когда вернетесь в Штаты, пусть ваш адвокат непременно со мной свяжется». Положив карточку в карман шорт, я повернулся к полицейским. «И еще одно. До нас на острове кто-то жил. И мы с Анной рассказали о хижине и скелете в пещере. Если у вас кто-то объявлен в розыск, то мы его нашли». Закончив беседовать с полицейскими, я повернулся к доктору Рейнольдсу и поинтересовался, не может ли кто-нибудь отвезти нас в отель. «Я могу», — ответил он. Доктор Рейнольдс ездил на раздолбанной Honda Civic. Кондиционера в машине не было, так что пришлось открыть окна. Он вырулил с парковки, и я был потрясен видом дорог, машин и домов. 100 лет этого не видел. Я полной грудью вдохнул запах выхлопных газов, разительно отличающийся от запахов нашего острова. Увидев вывеску отеля, я довольно улыбнулся, так как до меня наконец дошло, что у нас с Анной будет комната с кроватью и душем. «Огромное спасибо за помощь», — поблагодарили мы доктора, когда тот высадил нас у входа в отель. «Удачи вам обоим», — пожав мне руку и тепло обняв Анну, сказал он. Отель особо не пострадал от цунами. На тротуаре перед зданием кто-то из служащих убирал обломки, когда мы с Анной прошли через вращающиеся двери. Гости отеля собрались в холле, некоторые стояли возле гор багажа. И все как один тут же на нас уставились. Если в отеле и были строгие правила насчет дресс-кода, то мы грубейшим образом нарушали их. Я поймал наше отражение в огромном зеркале на стене. Вид у нас был не ахти. Я проследовал за Анной к стойке портье, за которой женщина что-то набирала на компьютере. «Вы хотите зарегистрироваться?» — поинтересовалась она. «Да, двухместный номер, пожалуйста». «У нас сейчас все занято, но есть свободный номер люкс. Вас устроит?» «Лучше не придумаешь», — улыбнулся я. «И могу я воспользоваться вашим телефоном?» Она придвинула ко мне телефон, и я позвонил папе за его счет. «Мы в отеле», — сообщил я. «Сними два номера и поручи им все остальное». «Папа, мы поживем в одном». Секунду помолчав, он сказал. «Ну хорошо». Я передал трубку женщине, чтобы она могла записать номер папиной кредитки. Она внесла данные в компьютер, а затем снова протянула мне трубку. «В отеле есть магазин?» — поинтересовался папа. «Да, прямо передо мной». Магазин находился за углом от стойки портье, и, насколько я мог судить, выглядел он весьма пристойно. «Купи все необходимое. Я сейчас работаю над тем, чтобы поскорее забрать вас с Анной оттуда. Аэропорт Мали слегка пострадал, но не настолько, чтобы отменить все вылеты. С коммерческим рейсом не получилось. Попробую второй вариант. Твоя мама рвалась лично поехать и забрать тебя. Но я ей доступно объяснил, что пока она будет лететь туда, ты уже успеешь вернуться домой. Я позвоню тебе прямо в номер, когда все определится. Но будьте готовы вылететь завтра утром». «Хорошо, пап. Будем готовы». «Ти-Джей, даже и не знаю, что еще сказать. Мы с твоей мамой просто в шоке. Твои сестры плачут, не переставая. Телефон просто разрывается. Мы хотим только одного. Чтобы вы с Анной поскорее вернулись домой. Я уже пообщался с Сарой и непременно позабочусь о том, чтобы она получила всю информацию из первых рук». Мы попрощались, и я вернул телефон женщине за стойкой. В магазине мы остановились, нерешительно озираясь по сторонам, так как не знали, с чего начать. Он был поделен на две секции. В одной рядами выстроились стойки с одеждой, от сувенирных футболок до вечерних нарядов, а в другой все полки были заставлены исключительно едой: конфетами, чипсами, крекерами и печеньем. «Боже мой!» — воскликнула Анна и ринулась вперед. Я схватил две корзинки из стопки у входа и пошел за ней. Было ужасно смешно наблюдать, как она набивает корзину печеньем и коричневыми конфетами. Я же выбрал упаковку чипсов и вяленые колбаски. «Ты что, серьезно?» — вздернула бровь Анна. «Такими вещами не шутят», — улыбнулся я. Набив одну корзинку разными вкусностями, мы направились к стойкам с одеждой. «В номере, скорее всего, есть мыло и шампунь, но я не хочу рисковать», — сказала Анна, сгребая с полки гель для душа, шампунь, зубные щетки, дезодорант, лосьон, одноразовые бритвы, крем для бритья, щетку и расческу. Затем мы подобрали мне футболку и пару шорт. Анна помахала перед моим носом упаковкой мужских трусов, а когда я решительно помотал головой, засмеялась и кинула их к остальным вещам. Я порылся в большой корзине с вьетнамками и нашел черную пару своего размера. На соседней стойке висели летние платья, и я выбрал для Анны голубое. А она нашла подходящие по цвету босоножки. Еще она взяла белье, шорты и футболку, и мы отнесли доверху забитые корзинки на кассу, попросив включить все в счет. Потом мы на лифте поднялись на третий этаж. Я вставил в прорезь электронного замка карточку, а когда дверь открылась, первое, что мне бросилось в глаза, была королевских размеров кровать, заваленная взбитыми подушками. На стене напротив висел большой плоский телевизор. Под ним стояли обеденный стол с четырьмя стульями, чуть поодаль — бюро и мини-холодильник. В гостиной я увидел кофейный столик, диван и два кресла, напротив был установлен еще один телевизор. Кондиционер без устали гнал в комнату холодный воздух. На столике у дверей я обнаружил набор запечатанных в целлофан стаканов. Я вскрыл упаковку, взял два стакана, прошел в ванную, наполнил их водой из-под крана и один протянул Анне. Несколько секунд она испытующе смотрела на стакан и только потом поднесла к губам. Затем мы принялись изучать обстановку самой ванной комнаты. В углу стояла душевая кабина со стеклянными шторками. Рядом мраморная столешница с двумя раковинами. С другой стороны — джакузи. А между ними корзинка с мылом и шампунем. На крючке возле двери висели два белых купальных халата. «Хочу позвонить Саре, узнать новый телефон родителей. Я просила ее передать им, чтобы не отходили от телефона. Какая у нас здесь разница во времени с Чикаго?» «Думаю, 11 часов. Когда я разговаривал с папой, он сказал, что у них 8 вечера». Сев на кровать, Анна взяла с ночного столика листок бумаги и ручку. Она сняла трубку и набрала номер. «Занято. Попробую позвонить на сотовый». Она снова набрала номер, немножко подождала, положила трубку и, нахмурившись, сказала. «Длинные гудки. Почему она не отвечает?» «Потому что обзванивает сейчас всех твоих знакомых, а те звонят ей. У нее наверняка еще несколько дней телефон будет трезвонить, не умолкая. Давай лучше пойдем в душ. А потом попробуешь снова». Мы, наверное, не меньше часа весело плескались в душе. Анна все терла и терла себя мочалкой, не в силах остановиться. Хотя я и заверил ее, что она уже просто блестит. «Никогда в жизни больше не буду принимать ванну. Официально заявляю, что с этого дня моюсь только под душем». Улыбнулась она. «Я тоже». Закончив с мытьем, мы вытерлись и надели купальные халаты. Анна выдавила пасту на две зубные щетки, одну протянула мне. Мы стояли, наклонившись над раковинами, чистили зубы, полоскали рот, сплёвывали. Анна положила щетку и повернулась ко мне. «Ти-Джей, поцелуй меня прямо сейчас». Я поднял ее, посадил на столешницу, взяв ее лицо в свои руки, и долго-долго целовал. «Ух, какая ты вкусная!» — воскликнул я. «И пахнет от тебя умопомрачительно. Хотя мне, впрочем, без разницы. Мне и раньше нравилось». «Но так все же лучше», — улыбнулась она, прижавшись ко мне лбом. «Да». Мы вышли из ванной, и я растянулся на кровати с меню обслуживания в номерах в одной руке и пультом от телевизора в другой. «Анна, посмотри на это». Отложив упаковку печенья, она плюхнулась рядом со мной и принялась изучать меню. Потом протянула мне пакетик с чипсами, я открыл его и сразу же отправил в рот целую пригоршню. Сыр еще никогда не казался мне таким вкусным. Самым сложным было сделать заказ. Нам хотелось заказать все сразу. Наконец мы сошлись на бифштексе с жареной картошкой, спагетти с фрикадельками, чесночном хлебе и шоколадном торте. «О, и две большие кока-колы», — сказала Анна. Я позвонил в службу обслуживания номеров и сделал заказ. Анна схватила со столика возле двери карточку для электронного замка и еще что-то, сообщив, что скоро вернется. «У тебя же под халатом ничего нет», — бросил я ей вслед. «Это не займет много времени», — ответила она. Тогда я принялся переключать каналы. Все программы были посвящены обзору последствий цунами. Анна вернулась с маленьким ведёрком. «Это лед?» — спросил я. «Да», — ответила она, положив кубик в рот. Она лежала на кровати рядом со мной, а я смотрел, как она смакует лед. Потом она села и развязала пояс моего халата. Распахнув халат, она нежно пробежала пальцами по моему телу, которое, несмотря на боль, мгновенно отреагировало. «У тебя на боку жуткие синяки», — сказала она. «Что случилось?» «Нападение бревна убийцы». «Здорово оно тебя отделало». «И не говори», — Анна положила в рот очередной кубик льда и неожиданно поцеловала меня в шею, а потом в грудь. «Сколько у нас времени до того, как принесут еду?» — поинтересовалась она. «Они не сказали». Тогда Анна поцеловала меня в живот и спустилась ниже. Задохнувшись от непривычного ощущения холода, я закрыл глаза и положил руки ей на голову. Когда чуть позже в дверь постучали, я завязал халат и сказал: «Войдите». Человек, принесший наш заказ, поставил все на стол, я подписал счет, добавив чаевые. И мы, наконец, дорвавшись до еды, сняли крышки с блюд. «Смотри-ка, столовое серебро!» Анна взяла вилку и стала с неприкрытым удивлением ее рассматривать. «И нормальные стулья!» Я отодвинул стул и уселся рядом с Анной. Я протянул ей чесночного хлеба, потом отрезал кусок бифштекса. А когда положил его в рот, даже застонал от удовольствия. Мы кормили друг друга кусочками с наших тарелок и запивали все кока-колой. Наелись мы достаточно быстро. Желудки успели отвыкнуть от тяжелой и обильной пищи. Анна аккуратно завернула остатки и положила в холодильник. Затем мы растянулись на кровати, чтобы еда хоть чуть-чуть улеглась в животе. Анна положила мне голову на плечо и, закинув на меня ногу, перебирала прядь моих волос. «В жизни не чувствовала себя лучше», — улыбнулась она. Я выключил звук телевизора. Во время обеда мы смотрели сводку новостей о цунами, и нас потряс масштаб разрушений. Больше всего досталось Индонезии. Число жертв там исчислялось десятками тысяч. «Конечно, ужасно так говорить, когда погибло столько народу, но если бы не цунами, мы до сих пор торчали бы на острове», — произнесла Анна. «И не знаю, как долго смогли бы продержаться». «Согласен», — отозвался я. Я протянул руку к ночному столику и включил радиоприемник, настроив его на американскую музыкальную радиостанцию. Передавали «Modern Feeling» группы «Бостон». «Люблю эту песню», — вздохнула Анна. Она прижалась ко мне еще теснее, и я обнял ее. «Ти-Джей, ты осознаешь, что мы живы и скоро снова увидим наших родных?» «Начинаю потихоньку». «Который час?» — спросила она. «Начало третьего», — посмотрев на часы, ответил я. «Значит, в Чикаго час ночи? Хотя какая разница? Наберу-ка еще раз номер Сары. В любом случае, ни ей, ни родителям сейчас не до сна». Анна села, потянулась за телефоном, перекинув через меня шнур. «Попробую сперва позвонить на домашний». Она набрала номер и немного подождала. «Занято. Может, по сотовому ответит?» Она набрала уже другой номер и опять немного подождала. «Включена голосовая почта. Оставлю, пожалуй, сообщение». Но затем, так ничего и не сказав, Анна повесила трубку. «Голосовой почтовый ящик переполнен». «Попытайся еще раз чуть позже. Рано или поздно обязательно пробьешься». Она протянула мне телефон, и я поставил его обратно на ночной столик. «Анна?» — позвал я. «Да», — ответила она, снова уютно устроившись в моих объятиях. «А что насчет Джона? Тебе не кажется, что Сара могла ему позвонить?» «Не сомневаюсь, что уже позвонила». «Как думаешь, что он сделает, когда узнает, что ты жива?» «Конечно, будет страшно рад за мою семью. А насчет остального не уверена. Возможно, он уже успел обзавестись женой и ребенком, живет себе где-нибудь в пригороде», — сказала Анна и, с минуту помолчав, добавила. «Надеюсь, он вернул родителям мои вещи». «А где ты будешь жить?» «С мамой и папой. Куда бы они там ни переехали. Они точно захотят, чтобы я хоть немножко пожила с ними. А затем найду собственное жилье. Ти-Джей, поверить не могу, что они продали дом. Они, конечно, собирались когда-нибудь потом купить жилье поменьше, возможно, квартиру, но я никогда до конца в это не верила. Я выросла в том доме, и мне грустно, что он больше не наш. Я поцеловал Анну, затем развязал ее халат и спустил с плеч. И мы занялись любовью, а потом как-то сразу уснули. Когда я проснулся, на часах было 5 вечера. Анна крепко спала. Я лежал, уставившись в потолок, и вспоминал наш разговор. Я спросил ее о Джоне, но не задал самого главного вопроса, на который действительно хотел получить ответ. «А что теперь будет с нами?»